Литературные чтения на Радио России. Повесть Юрия Трифонова «Обмен» читает народный артист России Владимир Андреев. Часть вторая. Дмитриеву в августе исполнилось 37. Иногда ему казалось, что еще все впереди. Такие приступы оптимизма бывали по утрам, когда он просыпался вдруг свежим, с нечаянной бодростью. Много содействовала тому погода. И, открыв форточку, начинал в ритме размахивать руками, сгибаться и разгибаться в поясе. Лена и Наташка вставали на четверть часа раньше. Иногда с раннего утра, чтобы проводить Наташку в школу, являлась Вера Лазаревна. Лежа с закрытыми глазами, Дмитриев слышал, как женщины шаркали, двигались, переговаривались громким шепотом, гремели посудой. Наташка ворчала. «Опять каша! Неужели у вас фантазии нет?» Лена реагировала с привычным утренним гневом. «Я тебе покажу фантазию. Сядь как следует!» А теща бубнила. «Если б другие дети имели то, что имеешь ты...» Это была заведомая ложь. Другие дети имели все то же самое и даже гораздо больше. Но в те утра, когда Дмитриев просыпался, охваченный невразумительным оптимизмом, его ничто не раздражало. Он смотрел с высоты пятого этажа на сквер с фонтаном, улицу, столб с таблицей троллейбусной остановки, возле которого сгущалась толпа. И дальше он видел парк, многоэтажные дома на горизонте и небо. На балконе соседнего дома, очень близко, в 20 метрах напротив, появлялась молодая некрасивая женщина в очках, в коротком, неряшливо подпоясанном домашнем халате. Она присаживалась на корточки и что-то делала с цветами, стоявшими на балконе в горшках. Она их трогала, поглаживала, заглядывала под листочки, а некоторые листочки поднимала и нюхала. От того, что она садилась на корточки, халат раскрывался, и становились видны ее крупные синевато-белые колени. Лицо женщины было такого же тона, как колени, синевато-белое. Дмитриев наблюдал за женщиной, сгибаясь и разгибаясь в поясе. Он смотрел на нее из-за занавески. Непонятно почему... Женщина ему совсем не нравилась, но тайное наблюдение за ней вдохновляло его. Он думал о том, что еще не все потеряно, что 37 — это не 47 и не 57, и он еще может кое-чего добиться. Топорчат по коридору в суматохе, сопровождаемые криками Лены. «А мешки взяли? Не бегите через дорогу! Attention, дети! Attention!» Наташка и Фандеевская Валя, шестиклассница, покидали дом в 9:30. Под их прыжками содрогалась лестница. Дмитриев проскальзывал в ванную, запирался. Через 3 минуты легкий стук прерывал его размышления. «Виктор Георгиевич, сегодня пятница, у меня стирка, я вас умоляю, побыстрее». Это был голос соседки, Ираиды Васильевны, с которой теща Дмитриева не разговаривала. Лена была в холодных отношениях, но Дмитрий старался быть корректен, оберегая свою объективность и независимость. «Хорошо», — отвечал он сквозь шум воды, — «будет сделано». Он быстро брился, включив газовую колонку и полоская кисточку под горячей струей. Потом мыл лицо над старым пожелтевшим с отбитым краем умывальником. Его давно полагалось сменить, но Фандеевым один черт над каким умывальником мыться. А Ираида Васильевна жалела деньги. И вскоре, слегка насвистывая, с газетами в руках, которые он успевал на пути из ванной по коридору достать из ящика, возвращался в комнату. Стол еще был загроможден посудой после недавней еды Наташки и Лены. Теперь торопилась Лена. Она уходила на 10 минут позже Наташки. И утреннее обслуживание Дмитриева принимала на себя теща. Дмитриеву это не особенно нравилось. Теща тоже ухаживала за зятем без энтузиазма. Это была ее маленькая утренняя жертва. Один из тех незаметных подвигов, из которых и состоит вся жизнь таких тружениц, таких самозабвенных натур, как Вера Лазаревна. Иногда Дмитриев замечал, что Лена лишь старается показать, что ей некогда. А на самом деле у нее вполне хватило бы времени приготовить ему завтрак. Но она нарочно уступала эту миссию матери. Как бы за тем, чтобы Дмитриев был чем-то, пускай незначительным, пускай на минуту, теща обязан. Она даже могла шепнуть ему на ухо: «Не забудь поблагодарить маму». Он благодарил. Он видел все эти уловки по регулированию семейных связей и, в зависимости от настроения, то не обращал на них внимания, то тихо раздражался. На тихое раздражение Вера Лазаревна всегда ответствовала по-своему, нежнейшим ехидством. «Как быстро-то Виктор Георгиевич освободил ванную! Вот молодец!» — улыбаясь, говорила она и влажным кухонным полотенцем вытирала на клеенке местечко для Дмитриева. «Что значит, соседка попросила?» Лена решительно пресекала: «При чем тут соседка? Ведь и всегда моется быстро!» «Я ей говорю: молодец, молодец, по-военному!» В то утро начального октября за окном была синь. Комната полнилась светом, отраженным от залитого солнцем белокирпичного торца противоположного дома. И голоса Веры Лазаревны не было слышно. В первый миг, едва разлепив глаза, Дмитриев бессознательно из-за солнца и света ощутил радость. Но уже в следующую секунду все вспомнилось. Синева смеркла. За окном установился безнадежно ясный и холодный осенний день. До завтрака ни он, ни Лена не сказали друг другу ни слова. Но после того, как Дмитриев позвонил Ксении Федоровне, он звонил сестре Лоре в Павлиново, где сейчас мать жила, и Ксения Федоровна бодрым голосом рассказала, что вчера поздно заезжал Исидор Маркович, нашел состояние хорошим, давление в норме, советовал с первым снегом поехать в какой-нибудь подмосковный санаторий. Затем следовали вопросы насчет Наташкиных дел, как ее глаза, исправила ли тройку по физике, дают ли ей морковку, сырую, тертую, самое полезное питание для глаз, и что слышно с командировкой Дмитриева. Он испытал внезапное облегчение, точно отлив боли от головы. Вдруг показалось, что все может и обойдется. Бывают же ошибки, самые невероятные ошибки. И с этой ничтожной радостью и минутной надеждой он пришел после телефонного разговора в комнату. Наташка уже убежала, а Лена поспешно что-то шила, наполовину одетая в юбке и в черной нижней рубашке с голыми плечами. И, проходя мимо Лены, он легонько шлепнул ее пониже спины и спросил дружелюбно: «Ну-с, как настроение?» Вдруг сухо Лена ответила, что настроение у нее плохое. «Да что ты!» — сказал Дмитрий, задетый тем, что так сухо отвечают на его дружелюбие. «Это отчего же?» «Причин, по-моему, больше, чем достаточно. Мама заболела». «Твоя мама? Ты думаешь, только твоя может болеть? А что с Верой Лазаревной?» «Что-то очень серьезное с головой. Второй день лежит, я уж тебе не говорил вчера, но сегодня утром позвонила. Какие-то мозговые спазмы». Лена закончила шитье, надела кофточку и подошла к зеркалу, глядя на себя высокомерно. Кофточка была с короткими рукавами, что было некрасиво. Руки у Лены вверху толсты, летний загар сошел, белеет кожа в мелких пупырушках. Ей надо носить только длинные рукава, но сказать ей об этом было бы неосмотрительно. Какая выдержка, ни звука о своем вчерашнем предложении. Может, ей стало стыдно? Но, скорее, тут была некоторая амбиция. Ее обвинили в бестактности, в отсутствии чуткости, как раз в тех качествах, которые ей самой особенно неприятны в людях. И она проглотила эту несправедливость и даже просила прощения, как-то унижалась. Но теперь она будет молчать. Зачем всегда ходить в плохих? Нет уж, теперь станете просить, не допроситесь. К тому же ей не до того. Она озабочена болезнью матери. Дмитриев готов был отвечать 100 рублями против рубля за то, что у тещи ее обычная мигрень. Господи, как он научился читать вслепую в этой книге! Не успел Дмитриев насладиться последней мыслью, полной самодовольства, как Лена ошеломила его. Совершенно буднично и мирно она сказала: «Витька, я тебя прошу, поговори сегодня же с Ксенией Федоровной. Просто предупреди, что Маркушевичи могут смотреть ее комнату, и надо взять ключ». Помолчав, он спросил: «Когда они хотят смотреть?» «Завтра, послезавтра, не знаю точно. Они позвонят. А ты, если поедешь сегодня в Павлиново, не забудь, возьми ключ у Ксении Федоровны. Кефир, пожалуйста, поставь в холодильник, а хлеб в мешочек. А то всегда оставляешь, и он сохнет. Пока». Махнув приветственно, она вышла в коридор. Хлопнула входная дверь, загудел лифт. Дмитриеву что-то хотелось сказать, какая-то мысль неясно тревожная возникала на пороге сознания, но так и не возникла. И он, сделав 2 шага вслед за Леной, постоял в коридоре и вернулся в комнату. От ранней синевы не осталось и помину. Когда Дмитриев вышел к троллейбусной остановке, сеялся мелкий дождь, и было холодно. Все последние дни дождило. Конечно, и Сидор Маркович прав, он опытнейший врач, старый воробей, его приглашают на консультации в другие города. Надо вывозить мать за город, но не в такую же гриппозную сырость. Но если он советует подмосковный санаторий, значит, не видит близких угроз. Вот же что! И Дмитрий второй раз за сегодняшнее утро с робостью подумал о том, что, может быть, все и обойдется. Они обменяются, получат хорошую отдельную квартиру, будут жить вместе. И чем скорее обменяются, тем лучше для самочувствия матери. Свершится ее мечта. Это и есть психотерапия, лечение души. Нет, Лена бывает иногда очень мудра, интуитивно, по-женски ее вдруг осеняет. Ведь тут, возможно, единственное и гениальное средство, которое спасет жизнь, когда хирурги бессильно вступают в действие иные силы. И это то, чего не может добыть ни один профессор. Никто, никто, никто. Уже ни о чем другом не мог думать Дмитриев, стоя на троллейбусной остановке под моросящим дождем и потом пробираясь внутрь вагона среди мокрых плащей, толкающих по колену портфелей, пальто, пахнущих сырым сукном. И об этом же он думал, сбегая по грязным, скользким от нанесенной тысячами ног дождевой мокреди ступеням метро и стоя в короткой очереди в кассу, чтобы разменять 5 алтынные на пятаки. И снова сбегая по ступеням еще ниже и бросая пятак в щель автомата, и быстрыми шагами, идя по перрону вперед, чтобы сесть в 4-й вагон, который остановится как раз напротив арки, ведущей к лестнице на переход. И все о том же, когда шаркающая толпа несла его по длинному коридору, где был спертый воздух и всегда пахло сырым алебастром, и когда он стоял на эскалаторе, втискивался в вагон, рассматривал пассажиров, шляпы, портфели, куски газет, папки из хлорвинила, обмякшие утренние лица, старух с хозяйственными сумками на коленях, едущих за покупками в центр. У любого из этих людей мог быть спасительный вариант. Дмитриев готов был крикнуть на весь вагон: «А кому нужна хорошая 20-метровая?» Без 9:15 он выбрался из подземелья на площадь, без 5 пересек переулок и, обогнув стоявшие возле подъезда автомобили, вошел в дверь, рядом с которой висела под стеклом черная таблица «Гинега». В этот день решался вопрос о командировке в Галышманово, в Тюменскую область. Командировку утвердили еще в июле, и ехать обязан был никто иной, как Дмитриев. Насосы — его вотчина. Он один отвечал за это дело, и один в нем по-настоящему разбирался, если не считать Сниткина. Неделю назад Дмитриев затеял с ним разговор, но Пашка Сниткин хитромудрый деятель, в отделе его называли Паша Сниткин с миру по Ниткин. За то, что ни одной работы он не сделал самостоятельно, всегда умел устроить так, что все ему помогали. Сказал, что поехать, к сожалению, никак не может. Тоже по семейным обстоятельствам. Наверное, врал, но тут было его право. Кому охота ехать в ненастье, в холода, в Сибирь? Сниткину было неловко отказывать, и у него вырвалось досадой. «Ты же говорил, что твоей матушке стало лучше». Дмитриев не стал объяснять, только махнул рукой. «Где лучше?» А ведь Паша всегда так внимательно расспрашивал о здоровье Ксении Федоровны, давал телефоны врачей и вообще проявлял сочувствие, и в его согласии Дмитриев почему-то был совершенно уверен. Но почему, с какой стати? Теперь стало ясно, что эта уверенность была глупостью. Нет, они не фальшивят, когда проявляют сочувствие и спрашивают с проникновенной осторожностью, «Ну как у вас дома дела?» Но просто это сочувствие и эта проникновенность имеют размеры, как ботинки или шляпы. Их нельзя чересчур растягивать. Пашка Сниткин переводил дочку в музыкальную школу. Этим хлопотливым делом мог заниматься один он, ни мать, ни бабушка. Если бы он уехал в октябре в командировку, музыкальная школа в этом году, безусловно, пропала бы, что причинило бы тяжелую травму девочке и моральный урон всей семье Сниткиных. Но, боже мой, разве можно сравнивать? Умирает человек, и девочка поступает в музыкальную школу. Да? Да, можно. Это шляпа примерно одинакового размера, если умирает чужой человек, а в музыкальную школу поступает своя собственная родная дочка. Директор ждал Дмитриева в половине одиннадцатого. Склонив голову набок и глядя с каким-то робким удивлением Дмитриеву в глаза, директор сказал: «Так что же будем делать?» Дмитриев ответил: «Не знаю. Ехать я не могу». Директор молчал, трогая белыми широкими пальцами кожу на щеках, на подбородке, словно проверяя, хорошо ли побрился. Взгляд его становился задумчивым. Он действительно о чем-то крепко задумался и даже бессознательно замурлыкал какую-то мелодию. «Да. Так как же быть, Виктор Георгиевич, а? А если дней на 10? Нет!» — отрывисто сказал Дмитриев. Он понял, что может стоять, как скала, и его не сдвинут. Только не надо ничего объяснять. И директор, подумав, назвал фамилию Тягусова, молодого парня, год назад окончившего институт и, как казалось Дмитриеву, порядочного балбеса. Еще недавно Дмитриев стал бы протестовать, но теперь вдруг почувствовал, что все это не имеет значения. «А почему не Тягусова?» «Конечно», — сказал он. «Я посижу с ним дня два, все ему объясню. Он справится. Парень толковый». Придя в свою комнату на первом этаже, Дмитриев полтора часа работал, не разгибаясь. Готовил документацию для Галышманова. Хотя он и раньше не верил в то, что его заставят поехать, все же мысль о командировке давила. Была ко всем его тягостям еще одной — гирькой, и теперь, когда гирьку сняли, он испытал облегчение. И подумал с надеждой, что сегодня, может быть, будет удачный день. Как у всех людей, которых гнетет судьба, у Дмитриева выработалось суеверие. Он замечал, что бывают дни везения, когда одна удача цепляется за другую, и в такие дни надо стараться проворачивать как можно больше дел. И бывают дни невезения, когда ни черта не клеится, хоть лопни. Похоже на то, что начинается день удачи. Теперь надо занять деньги. Лора просила привезти хотя бы рублей 50. На одного Исидора Марковича ушло за месяц 4×15 — 60 рублей. А где взять? Такая гадость занимать деньги. Но делать надо сегодня, раз уж сегодня день удачи. Дмитриев стал думать, кому бы ткнуться. Почти все, он вспомнил, жаловались недавно, что денег нет. Прожились залито. Сашка Прутев строил кооперативную квартиру, сам был весь в долгах. Василий Герасимович, полковник, партнер по преферансу и по поездкам на рыбалку, всегда выручавший Дмитриева, переживал трагедию, ушел от жены. Просить его было неловко. Приятели Дмитриева по КПЖ, клуб полуженатиков, которым Дмитриев кидался в минуты отчаяния, когда ссорился с Леной, были люди малоимущие. Их состояния заключались у кого в автомобиле, у кого в моторной лодке, в туристской палатке, в бутылках французского коньяка или виски «Белая лошадь», купленных случайно в Столешниковом и хранящихся на всякой пожарной дома в книжном шкафу, и могли одолжить не больше четвертака, сороковки от силы, а достать необходимо было не меньше полутора сот. Была, конечно, последняя возможность, предел мучительства, попросить у тещи, но это уж значило докатиться. Дмитриев еще мог бы сделать над собой усилие перемучиться, но Лена переживала такие вещи чересчур болезненно. Она-то знала свою мать лучше. Внезапно Дмитриеву пришло в голову, это была та самая мысль, что неясно тревожила, а теперь вдруг прорезалась. Как же сказать матери насчет обмена? Она прекрасно ведь знает, как Лена относилась к этой идее, а теперь почему-то предложила съезжаться. Почему? Дмитриева даже бросила в пот, когда он все это вдруг сообразил. Он вышел в коридор, где на тумбочке стоял телефон, и позвонил Лене на работу. Обычно дозваться ее было нелегко, но тут повезло. День удачи. Лена оказалась в канцелярии и сама сняла трубку. Дмитриев, торопясь, одной длинной сумбурной фразой высказал свои сомнения. Лена молчала, потом спросила. «Значит, что же, ты не хочешь говорить?» «Я не знаю, как. Не могу же я внушить ей мысль. Ты понимаешь...» Лена снова, помолчав, сказала, чтобы он позвонил через 5 минут по другому телефону, откуда ей удобнее говорить. Он позвонил. Лена говорила теперь громко и энергично. «Скажи так. Скажи, что очень хочешь, а я против. Но ты настоял. То есть, вопреки мне, ясно? Тогда это будет естественно, и твоя мама ничего не подумает. Вали все на меня, только не перебарщивай, а так, намеками». Неожиданно она заговорила изменившимся льстивым голосом. «Извините, пожалуйста, одну минуточку. Я сейчас ухожу. Значит, все ясно. Ну, пока». «Да, Витя, поговори там с кем-то у вас на работе, кто удачно менялся. Слышишь? Пока». То, что Лена говорила, было, конечно, правильно и хитро, но тоска стиснула сердце Дмитриеву. Он не мог сразу вернуться в комнату и несколько минут бродил по пустому коридору. Повесть Юрия Трифонова «Обмен» читал народный артист России Владимир Андреев. Продолжение слушайте завтра, в это же время.